желательно эпоху сожженных книг воспевают в пепле своих авторов, пытаясь воскресить хотя бы частицу того первородного страха, что заправляло наверцами на инквизиторских кострах. Их воспаленные головы покрываются такими несметными образами, что вспыхивают только после победной оргии мыслей в головах тех, кто участвовал лишь непосредственно на церемонии уничтожения. Глаза полны слез, и даже не верится, что среди этой толпы затерялась тень каждого из нас, так как это именно то место, где участвуют даже не родившиеся и мертвенные. Струны начинают колебаться, и мы слышите музыку, но это новый виток, продолженный еще за 1000 лет до нас. Все уходит за пределы планеты. Есть ли смысл продолжать молиться верности гуманизму, если даже самое колоритное вложение в то понятие, что зовется мир, приводит лишь к ущербным погребальным послесловиям? Ответ свисает победной слюней с подбородка. Карты нищества открывают свои порталы почвы и вливаются в подлесные жизни в перебрании. Печать работает только до определенного времени. В попытках успеть за жизнью мы прорываемся через толпы очереди, уныло топчущие ботинки на затворках вселенной. Вибрации дыхания колышут затылки приближенных к центральной полости корабельно закрытого кольцевого участка бесконечной дороги. Свечи догорают этот час, и иконы больше не видны в этом потоке информации. Некому поддержать огонь. Все увлечены этим явлением, разрезающим души наискосок и раскидывая останки по пустыне без времени. Вспышки рекламных плакатов остаются позади, пролетая словно кометы в этом безоблачном вихре эмоций. Это последние воспоминания о незаметно ушедшей жизни, в которую были вовлечены мы все. Хотя я допускаю момент, что только я один. Нет никого, кто бы опроверг мои слова с облезшим мясом на косточку. Когда последние куски будут обглоданы, смысл будет доступен только тем, кто отказался от формы. Яркие вспышки обличают те непроходимцев, что уносят даже вдаль в историю. Темные силуэты, подобно сгорбившимся карликам, несущим свою ношу бреда, втиснутую глубоко под корку. Пластиковые запредельные миры начинают будоражить мозги даже самых непосвященных. Когда приходит время для шага вперед тем, кто не готов приступить эту самую заветную черту, определение смещается в сторону раскрепощенности внутреннего зверя, скалящего зубы, наплетающие звезды над головами проходимцев. Ведь никогда не знаешь, когда придет именно то время, заготовленное именно для тебя. Просто постарайся предугадать его, ведь оно не заготовлено и не придумано. Это ли не результат всех предыдущих изысканий, доводов о бесконечности нашего существования в телах, обремененной скукой и состраданием к тем проблемам, что вешают на нас, нам же подобные? Заглядывая в очередной раз в кромешную тьму через щелку замочной скважины, я берусь сообщить, что нет на свете такой энергии, которая бы проволокла нас через все слои и вернула обратно в целости и сохранности прежнего представления. Последствия всегда заявят о себе в том или ином виде.